Некоторые же тут же поняли все плюсы раннего переселения. Безусловно, стратегические вещи, вроде заводов, запасов нефти или воды отходили совету вместе с внушительной частью Канзас-Сити. Но было еще много мест, где предприимчивый человек мог обеспечить себе хорошее будущее. Главари города, вооружившись картой, 3 дня спорили друг с другом, кому какая улица будет отходить. Все хотели иметь доступ к воде и заводам. Это находилось на северо-востоке в промышленной зоне. Речка Миссури, делящая город на 2 части, хоть и представляла опасность, никто не сомневался в наличии водных монстров, но также давала столь необходимое в первое время мясо. А вот тот же Оверленд Парк, имеющий большое количество растительности и деревьев, наоборот вызывал один лишь негатив. Слишком уж мало там было полезных построек. Забавно, но никого не интересовало, имеются у тех мест свои хозяева. Жители Нью-Йорка уже сейчас совершенно не собирались учитывать мнение тех, кто там жил. История имела склонность к повторению. 200 лет назад индейцы были вырезаны пришельцами из-за моря. Сейчас же представители этой же нации собирались резать друг друга за будущие земли. На словах это, как всегда, звучало иначе. Совет делал вид, что будет пытаться заключать союзы и договариваться с местными, но выглядело это как фарс, и властителю хотелось попросить всех прекратить ломать комедию. Надо ли говорить, что он не верил в мирный исход? А коль он будет двигаться впереди, как бы ему ни хотелось обратного, он еще замажется в крови невинных по самую макушку. Властителю также пришлось принимать участие в этих посиделках. К своему разочарованию он вновь вернулся в совет. Правда, уже на должность некоего почетного члена, который имел некоторые ограничения в возможности командования. С другой стороны, право вето и еще пара подобных рычагов влияния делали его присутствие в совете не бессмысленным. При этом Лиза и Руквуд удостоились таких же статусов, а вот мастер непонятно как, но снова стал полноценным членом совета. Это заставляло задуматься о том, каков же реальный уровень его влияния на окружающих. Новости об эвакуации из города вихрем пронеслись по поселениям и понеслись дальше в небольшие деревеньки выживших. Богачи, торговцы, воины, пользователи навыков, бродяги и жители трущоб – все обсуждали эту новость. Кто-то осуждал, кто-то восторгался мудростью совета. Нашлись даже те, кто считал, что уход из города – трусость и глупость, поэтому они все равно останутся. Таких совет даже не думал переубеждать. Вообще совет никого не убеждал. Столкнувшись с проблемой перевозки и устройства такой массы людей, главари мысленно схватились за головы. Поэтому в первой партии переселенцев был строжайший отбор. Сильные системщики, не обремененные семьей, и с железобетонной верностью совету, вот тот идеал, которым они хотели забить вагоны. Внезапно те, кто влачил жалкое состояние в трущобах, оказались буквально на вершине пищевой цепочки. Можно сказать, почти на вершине власти. Речь идет о механиках и рабочих, связанных с железной дорогой. В большинстве своем они, как и остальные люди, прозябали в нищете, перебиваясь случайным заработком, не зная, когда получится урвать кусочек еды. На заводах все места уже давным-давно были укомплектованы, и те, кто там работали, держались за места зубами и когтями. Ведь работа на совет означала гарантированное питание, защиту и проживание. Теперь же эти люди командовали системщиками, указывая места, из которых требовалось выбить мутантов, бандитов и другую гнусь, дабы добраться до деталей или вообще тепловозов. Те же, кто мог еще и ремонтировать, получали вообще королевские условия. Сергей, который получил мастеров один из первых, стойко охранял их, чтобы никто не переманил на свою сторону. А такие случаи бывали. Не так давно разродился дикий скандал между Дубиной и Руквудом о переманенных мастерах. Самое смешное, что это были как раз люди Сергея. И зверь в своей ярости оказался еще и должником. В тот раз чуть не пролилась кровь. Джон все же откупился. Возможно, немаловажную роль сказала репутация Руквуда. Не было никаких сомнений, что если бы Дубина бы этого не сделал, город бы утонул в крови. Зверь сдох бы, однако все равно бросился бы в самоубийственную атаку. В принципе, перед новым правительством выживших стояла важная задача – решить, по какому из железнодорожных путей добираться до Канзаса. Было 2 основных пути – цепочка Нью-Йорк, Филадельфия, Питтсбург, Канзас-Сити и Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Шарлоттсвилл, Цинциннати, Индианаполис, Чикаго и, наконец, Канзас-Сити. Второй путь почти сразу же отпал из-за необходимости проезжать сразу два лишних крупных города – Цинциннати и Индианаполис. Население первого 1300, второго же аж 800 тысяч. Худший вариант предполагал полностью вырезанное человеческое население из засилья чудовищно сильных зомби. Все предпочли вообще не заезжать в такой город, как Чикаго, с населением в минимум 2,5 миллиона человек, но выбора не было. Все имеющиеся железнодорожные пути вели в Чикаго. Был еще третий путь, но он шел через все Соединенные Штаты Америки и двигался вниз через Атланту и Новый Орлеан, после чего вновь поднимался вверх и проходил по Мемфису и Сент-Луису. Железнодорожные линии в самом городе были очищены, и по ним уже были пущены первые ремонтные машины, снабженные кранами и системщиками, способными перевернуть вагоны. Так как апокалипсис застал человечество неожиданно, многие поезда так и остались на путях, перегородив имеющиеся линии. Пока что эти бригады без спешки и суеты выезжали к таким местам и, оценив проблему, решали ее тремя способами. В случае наличия в вагонах ценного груза, просто нужных вагонов или тепловозов, то это цеплялось и перегонялось в город. Если же необходимости не было, но некоторая ценность в будущем все же предполагалась, то их отгоняли на боковые линии и там бросали. Ну а если ничего из этого не подходило, то блокирующие путь составы варварски переворачивались на обочину, дабы они не мешали проходящим составам. Делалось это грубо и неаккуратно, но в сложившихся условиях вариантов не было. Учитывая плотность хождения поездов, было множество составов, с которыми требовалось разобраться. Вместе с группой Сергея было решено отправить войска Совета, в том числе и их системщиков. Возможно, Совет подумал бы о том, чтобы отправить вместе с квартетом и кого-нибудь из своих членов. Но было три проблемы. Никто не гарантировал, что этого человека тот же Сергей по-тихому не пристукнет. Вторая же, зомби начали понемногу активизироваться. Вследствие этого людям требовалась хотя бы половина сильнейших главарей, дабы отбиваться от их внезапного давления. Пока что оно было не особо тяжелым. Нью-Лэнд и Поднебесная уже отлично отработали противостояние даже против зомби второго уровня эволюции. Люди не стояли на месте, развиваясь и учась. Но вторым уровнем в будущем война против мертвецов не ограничится и появится третий, и вот здесь все станет довольно грустно. Один силовой зомби третьего уровня и даже самые крепкие укрепления имеют все шансы рухнуть под землю от мощнейшего локального землетрясения. Ну а третье — это все еще недобитый монолит. Проклятый кусок инопланетного камня потерял большую часть территории и своих слуг, но упорно отказывался сдаваться. При этом на все еще имеющемся пятачке он укрепился столь мощно, что два последних штурма закончились ничем. Войска человечества, теряя бойцов и технику, раз за разом откатывались от пронизанных магией укреплений и чудовищных тварей, в которых превратились люди, подчиненные монолитам. Поэтому Нью-Лэнд выделял серьезные средства для забивания клыков монолита обратно ему в глотку, не давая расшириться ни на миллиметр. К сожалению, монстрам булыжника не требовалась еда, поэтому победить их осадой не вышло бы. По ходу движения люди Совета будут занимать железнодорожные станции, обеспечивая охранение по периметру. В крупных городах все будет происходить по тому же принципу. Единственная разница будет заключаться в разы более укрепленном положении. В возможных сражениях он будут сражаться наравне с квартетом. Это оговаривалось особо. Все же большие населенные пункты подразумевают и большие количества зомби. Запасание пищи также было нелегкой задачей. Гильдия охотников спешно вербовала новых членов. При этом Совет почти не платил за это, работало и то, что охотники хотели одними из первых попасть на отправляющиеся составы. Поголовье стайных мутантов стремительно сокращалось, благо осколки рожали новых. При этом Совет мог обеспечить достаточный уровень питания лишь для непосредственно своих людей. Остальные же еще сильнее ощутили нехватку продуктов, так как все уходило в вагоны, рефрижераторы и склады. Это породило несколько голодных бунтов. Совет отреагировал ожидаемо, максимально жестко. На призыв сдаться бунтующие попытались прорваться к складам. Охраной был получен приказ открыть огонь. Те не сомневались. Сергей старался не влезать во все это дерьмо. Ему и так многое готовы были припомнить. Все же необходимость использовать жертв имелась лишь у него одного. Да и тип его сил был далеко от стандарта. Также противостояние Совету никем не было забыто. Слишком многие ждали его ошибки, дабы прогнуться перед главарями и занять его место. Место в Совете занять было непросто, а понимание, что какой-то русский мало того, что туда попал, так еще и потом был взят обратно, злило некоторых личностей до зубовного скрежета. Поэтому некромант затаился, тренируя людей, готовя припасы и модернизируя поезд. В отличие от обычных составов, у него было аж 3 тепловоза. Один привычно в начале, еще один посередине и последний в конце. В случае уничтожения переднего тепловоза имелось еще 2, дабы состав смог продолжить движение. По большому счету, подобный уровень перестраховки затеял лишь один Сергей. Остальные ограничились 2. Властитель знал о своих проблемах с излишней подозрительностью и параноидальным ожиданием худшего, но сделать ничего с собой не мог. Лишь, когда он удостоверился, что поездов будет 3, лишь тогда его отпустило. До этого он пытался расслабиться хоть немного, но добился лишь полного провала. Смешно, но Сергей не доверял никому из живых людей. Джеймс и Дэн, люди которых он мог бы назвать своими ближайшими товарищами, в его глазах почти ничем не отличались от тех же членов Совета. Единственный их плюс – они были слабее и поэтому представляли в разы меньшую опасность. Сергей не пытался связаться с братьями-мексиканцами. Они слишком долго были сами по себе и поэтому некроман не был уверен, что они будут работать именно на него. В итоге те, кому он верил, оказались жаждущие человеческой плоти зомби и огромная мутировавшая хищная кошка. Правда, Сергей не грустил из-за этого. Это была его жизнь, а к подобной жизни можно привыкнуть, а иногда даже находить плюсы. Попутно он, дорабатывая Фрэнка, было выяснено, что получившаяся некрохимера хоть по силе ничуть не уступала тому же Папею, но у него не было никаких навыков и сил. Максимум – энергетическая аура, противостоящая атакующим плетениям. Также мозги требовали долгой и кропотливой работы. С непривычки Сергей пропустил множество команд и важных ассоциаций. Все это требовалось добавлять и править. Некоторые мышцы срослись неправильно, заставляя чудовище прихрамывать при ходьбе. Все же промышленное производство монстров было невозможно. Слишком много времени уходит на работу с мозгами. Если, конечно, Сергей не хотел, чтобы его слуги, как сломанные болванчики, перли тупо вперед и частенько путали своих и чужих. Правда, властитель допускал, что могли быть какие-то хитрости, дабы обойти это ограничение. За всеми этими хлопотами некромант провозился вплоть до часа X, момента, когда спустя 1.5 года он все же покинет этот город после столь затянувшегося туристического путешествия. Глава 24. Пронзительный гудок распугал мелких тварей, облюбовавших крыши домов. Они даже отдаленно не напоминали птиц, скорее летучих мышей. Некоторые виды, перемещенные на землю, умудрялись приспособиться к изменившимся условиям, расплодиться и занять нишу земных животных. Земные существа не были готовы противостоять против магических животных. Так, птицы почти полностью вымерли, а их место заняли десятки видов, летающих мелких монстриков. Эти существа любили селиться в заброшенных зданиях на самом верху. Отличались довольно пугливым нравом по отношению к тем, кто больше их хотя бы раза в 2. Сергей не сомневался, что это рано или поздно приведет или уже привело к экологической катастрофе. Но в принципе всем было все равно. На одну катастрофу больше, ну и что? Все равно жизнь не блещет светлыми тонами, очередной черный штрих ничего не изменит. Локомотивы, басовито гудя дизельными моторами, начали понемногу разгоняться. На этой станции, которую взял под себя Сергей, собралось довольно много народа. У некоторых из его бойцов были семьи. Они провожали своих кормильцев мокрыми глазами. В этом тяжелом мире мужчинам вновь вернулась роль основных кормильцев, со смертью которых семье грозил самый настоящий голод. Некромант видел, что некоторые женщины держат в руках маленькие свертки. Дети. Даже в такое время все равно находятся те, кто готов завести ребенка. Глупость ли это? Я не знаю. Что-то говорит мне, что это нелогично. Другая же шепчет о том, что останется после моей смерти. Сергей резко отвернулся и пошел по бортику локомотива в сторону своего вагона. Словно каюта некоего капитана, она имела личную, небольшую спальню. В другой выделенном помещении стоял стол для брифингов и диванчики, чуть дальше шкафы со снаряжением и личными вещами. Властитель не собирался устраивать роскошь, как сделал это тот же Руквуд. Еще одно помещение было предназначено для его зомби, в том числе и Фрэнки. Учитывая размеры последнего, ему приходилось лежать на полу, дабы втиснуться в отнюдь не маленький вагон. Для того, чтобы ему быстро выбраться, в стене был вырезан проем, закрывающийся бронелистом. Кроме зомби был еще один закуток, в котором расположилась Таби. Она изредка порыкивала на крутящегося рядом немого, задающего слишком много вопросов. Люди властителя, очень сильно поработав, как над самими локомотивами, обшив их сталью, снятой с целой или подбитой бронетехники, так и над обычными вагонами. Стенки были серьезно укреплены и должны были выдержать, как минимум, попадание автоматных пуль. Были вырезаны бойницы, дабы находившиеся внутри бойцы могли на ходу отстреливаться от врага. Кроме вагонов присутствовал целый ряд того, что могло понадобиться в долгом путешествии. Пустые платформы со смонтированными на них скорострельными орудиями Гатлинга. Их крепления позволяли поднимать стволы вертикально вверх и превращать их в зенитные орудия. Когда же они стреляли даже короткими очередями, содрогался весь поезд. Для того, чтобы их платформы не улетели от отдачи, ко всем чертям, механикам пришлось здорово их утяжелить, а также укрепить крепления к передним и задним платформам. Также существовали платформы, на которых были закреплены парочка БМП. Платформы были укреплены по схожему принципу. Танки, к сожалению, так укрепить было нельзя, да и при их выстреле платформу бы выдрало из общего состава с мясом. Между боевыми частями поезда находились цистерны, нагруженные замороженной едой и припасами. Была даже ремонтная платформа с маленьким краном. Люди с надеждой смотрели в будущее. Жизнь без постоянной опасности манила их, соблазняя невероятными обещаниями. Все прекрасно осознавали, что в том же Канзасе может оказаться десяток легендарок, которые съели не только людей, но и тех же зомби. Или наоборот, людей встретит полчища зомби третьего уровня, а за их спинами будет маячить легендарный четвертый. Вот только делать в любом случае что-то надо было. Как говорят, глаза боятся, а руки делают. Да и без разведки, никто врываться в город не собирался. Место поезда Сергея было третьим в длиннющей змейке аж шести составов, которые растянулись на невообразимо длинное расстояние. Здесь были не только поезда квартета, но и люди совета, которые должны были занимать небольшие городки по ходу движения. Для того, чтобы все заняли свое положение, каждый поезд выезжал в конкретное время. Первым шел Руквуд. Затем был мастер, Сергей и Лиза. Импровизированная змейка завершилась лишь на выходе из города. Эти тактические игры попили немало крови у машинистов. Связи поначалу не было, поэтому все приходилось делать на глазок и сверенных заранее часах. Лишь, когда расстояние сократилось, то только тогда рации смогли настроиться на нужную частоту. Благо, никто не врезался друг в друга. Поезда, набирая ход, весело понеслись по расчищенной дороге. В паре мест, там, где жил змей, блестели новенькие рельсы. Уроборос порвал полотно в нескольких местах, благо радиус его обитания цеплял железную дорогу лишь краем. По мере расчистки путей к Филадельфии, рабочие обнаруживали, что кто-то уже хорошенько поработал до них. Некие умельцы перевезли часть остановившихся поездов в тупиковые ветви. Другие беспощадно скинули. Судя по направлению движения, они спешили в сторону Филадельфии. К сожалению, их остатки были найдены в Трентоне. Судя по останкам, поработали мутанты. Храбрых машинистов сначала загнали внутрь их средства передвижения, после чего разорвали металл дверей и проникли внутрь. После отмывания рубки управления этот ремонтный локомотив был отправлен в город на восстановление. Благодаря их усилиям ремонтные бригады вперемешку с солдатами еще месяц назад добрались до Филадельфии и двинулись дальше. Всем крупно повезло, что железные пути проходили по краю города, не заходя в его центр. Судя по тому, что видели разведчики, город переживал не лучшие времена. В отличие от тех же зомби Нью-Йорка, в Филадельфии было засилье мутантов. Огромное число осколков буквально усеивало территорию населенного пункта. Чудовища появлялись и тут же бросались в бой. Город буквально захлебывался в бесконечно льющейся крови. Люди, если и жили тут, то в другой части города. Совет решил не привлекать их внимания. Вдруг они тоже хотят уйти. И что тогда делать? Создавать очередь. Никому это было не нужно. Были выставлены заставы и начали строиться укрепления. Разведчики и ремонтные бригады двинулись дальше. Конечно, в случае реальной серьезной опасности они рванули бы назад. Но, к счастью, ничего подобного не случалось. Поэтому им удалось почти без проблем добраться аж до Питтсбурга. И вот тогда начались сложности. Совет давно ожидал чего-то подобного, и 2 месяца без каких-либо серьезных проблем и так воспринимались, словно мана небесная. На ремонтников было совершено вооруженное нападение. Группа бандитов, вооруженные разномастным оружием, посчитали, что им мог бы пригодиться ремонтный поезд и его вагоны. После того, как подтянулась охрана жителей Нью-Йорка, бандиты немного присмирели и получился некий диалог. Был выдвинут ультиматум сдаваться и отдать всю технику. Те закономерно не согласились и послали противоположную сторону в пешее эротическое путешествие, попутно угрожая советам и армии Ньюленда. Жители Питтсбурга угрозу не восприняли всерьез, и на самом деле ждали, когда их противников обойдут союзники на машинах и попробуют зажать в клещи. Благо в ремонтных бригадах, из бойцов каждый второй был системщиком. Совет не собирался терять ценных специалистов, поэтому больше половины смогло вырваться, привезя печальные новости обратно. Это заставило правительство Нью-Йорка засуетиться, окончательно подготавливаясь к будущей войне. Правда, перед этим желательно будет сделать разведку. В одном только поезде Сергея двигалось вперед порядка 500 бойцов. Приплюсуем к этому еще 5 таких же составов, и общая численность карательного отряда станет равна минимум 3000 человек. Причем это были далеко не простые бойцы. Ученики Сергея и лучшие системщики, некоторые из обычных бойцов также обладали одним или двумя слабенькими навыками, люди-мастера, все из которых владели его необычным искусством. Добавить к этому бронетехнику и тем бандитам лучше было бы тоже начать спешно собираться манатки. Сергей с удовольствием разлегся на диванчике. Делать по большому счету ничего не хотелось. Итак, последние месяцы он пахал как проклятый папа Карло, пытаясь успеть везде и всюду. Дверь приоткрылась и внутрь пролез скалившийся немой. В руке у него присутствовала уже порядком затасканная колода карт. Следом за скоростным, сильно пригибаясь, вошел Папай. Немой, обрадовавшись, что появился еще один зомби его же уровня эволюции, посчитал своей задачей довести его познание о мире до приемлемых результатов. Для этого он старался всюду таскать Папая за собой. Могучий зомби вначале сопротивлялся, желая лишь, чтобы от него отстали. Но он просчитался. В таких случаях Немой садился рядом и продолжал действовать ему на нервы. В итоге Папай смирился и предпочитал просто ходить за ним, лениво слушая и запоминая пояснения неусидчивого товарища. Сергей хмыкнул. Корни любви Немого к азартным играм уходили в недалекое прошлое, когда Сергей раз за разом пытался ограничить Немого от контактов с обычными людьми, а именно от его попыток забирать у людей понравившиеся ему вещи. Скоростной зомби Покумеков каким-то образом узнал о концепции азартных игр. Первое время Сергей об этом даже не знал. Слишком хитрый мертвец подговорил пару бойцов научить его азам сразу нескольких карточных игр. Те, не будь дураками, решили поприкалываться над глупым зомби. Правила они ему честно рассказали, что не помешало им раз за разом обыгрывать новичка. А так как игра шла под конец на желание, пришлось Немому даже сбегать в соседние казармы и по-тихому испортить жизнь врагам его товарищей. К несчастью этих игроков они недооценили Немого, который мало того, что обладал невероятной памятью и мозгами, так еще и выучился играть лучше них самих за очень короткое время. Как итог, он поставил их на серьезные деньги. Эти же умники не придумали ничего умнее, как пойти жаловаться Сергею. Немой получил свою порцию тумаков за азартные игры, но и товарищи не ушли от наказания. Правда, это не отбило желания Немого совершенствовать свои навыки. Череда его громких побед на этом поприще споткнулась на людях, уже серьезно умеющих играть и не стесняющихся мухлевать. Так Скоростной узнал о понятии мухлежа, и, учитывая его скорость и ловкость, догнал, а потом и перегнал своих учителей. Сергей, к слову, следил за успехами своего слуги и не пытался вмешиваться. Он относился к Немому скорее как боевому товарищу, а не как к рабу, поэтому старался не мешать ему жить в таких простейших моментах. Благо зомби оказался не азартным. Холодный разум мертвеца не гнался за наживой. Немому просто нравилось двигаться вперед, развиваясь. Ну и, без всяких сомнений, еще доводить своих оппонентов до белого коленя. Выигрывать, забирая последнее. Прямо сейчас садиться за стол с Немым значило почти 100% проиграть. Вот только некромант особо не запаривался этим. Гости расселись, Немой передал колоду Сергею. Тот спокойно и неторопливо перетасовал колоду несколько раз, а затем начал раздавать 6 карт на 3. Если другие люди учили немого западным карточным играм, то Сергей научил его обычному подкидному дураку и играл с ним лишь в него. В моменты вроде этого Сергей невольно вспоминал прошлое. Те веселые деньки в институтской общаге, когда ты так мало знал о жизни и это тебя ничуть не беспокоило. Поезд стучал колесами, а в переднем вагоне молча рубились в подкидного дурака не до конца живой человек и два самых настоящих мертвеца. Глава 25. Ночь. Тишина. На постах стоят пары часовых довольно крупного поселения, зародившегося на обломках того, что раньше носило гордое имя Питтсбург. В отличие от того же Нью-Йорка, судьба обошлась с ним в разы мягче. Мутация зомби происходила в разы медленнее, давая людям столь необходимое время, дабы собраться с силами и осознать действительность. Там, где в Нью-Йорке зомби пожирали и уничтожали маленькие поселения, здесь они имели все шансы налиться силой, а чуть позже вступить в противостояние с такими же, как и они, выжившими. Вот только несмотря на то, что их выжило больше, они были в разы слабее. Система не дает опыт за убийство себе подобных. Люди же, собравшись силами, откинули мертвецов на другую сторону города. И тут произошло нечто необычное. Жители Питтсбурга не могли этого знать, но в дальнейшем Сергей провел интересную параллель. Чем больше зомби в каком-то месте, тем стремительнее протекает эволюция среди их членов. Население Нью-Йорка равнялось 8,5 миллионам, большая часть из которых превратилась в зомби. Питтсбург мог похвастаться лишь 300 тысячами общего населения. На данный момент сильнейший зафиксированный мертвец равнялся 2-му уровню. При этом этих мощных тварей боялись и уважали. И как все уже догадались, это было очень непривычно для жителей Нью-Йорка, у которых двойки зомби 2-го уровня эволюции стали уже почти привычными. Конечно, они спокойно могли напластать обычных людей на аппетитные роллы. Вот только с учетом остальных ужасов нового мира, это была далеко не самая большая угроза. Мутанты и звери были чуть слабее, но в отличие от той же Филадельфии, в Питтсбурге было в разы меньше осколков иных миров, засировавших город потоками хищного мяса. Но было у всего этого и отрицательная сторона. Жители, лишенные давления извне, сконцентрировались на обычном оружии. У них не было стимула развиваться, становясь сильнее. О чем говорить, если на целый город было всего 2 тех, кто недавно достиг 20 уровня. Это с учетом того, что прямо сейчас к ним двигались минимум 3 30-ки. Мастер, Сергей и Руквуд. Лиза, несмотря на все усилия, не успела достигнуть повышения. Но это должно было произойти в ближайшее время. Из-за отсутствия глобального врага и сильных лидеров маленьким поселениям не было смысла объединяться. Они вяло грызлись за еду и воду, даже не подозревая о глобальной угрозе, которая вскоре должна была хлынуть хотя бы из того же Нью-Йорка. Нельзя считать, что изменения обойдут тебя стороной, если ты засунешь голову поглубже в землю, оставив на поверхности приветливо подставленную задницу. Изменения имеют свойство накапливаться, и сейчас они скромно постучались в ворота Питтсбурга стальными сапогами. Дозорные умерли быстро, даже не успев осознать свою смерть. Старшие ученики-мастера знали свое дело. Сложно хоть как-то отреагировать, когда на тебя нападает кто-то со скоростью скоростного зомби 2-го уровня эволюции. Их тела не успели упасть, как новые и новые отряды в абсолютной тишине бежали вперед. Удивительный небоевой навык тихое передвижение глушил весь топот, не омрачая ночь криками тревоги. Основной целью этой разведки служило определение наличия минирования железнодорожных путей. Однако, к вящей радости командования нападающие не оценили возможную угрозу. Чуть раньше уже была проведена тихая разведка, во время которой пара небольших отрядов пробралась в город, проникла в поселение, прикрываясь личинами обычных наемников, и узнали о расстановке сил. Также их интересовала целостность железнодорожных путей, щедро разбросанных по городу. Те, кто напали на ремонтников, умудрились основать свою базу в бывшем железнодорожном депо. Что неудивительно, так как в любом другом случае работники Нью-Лэнда могли незаметно пройти мимо. Внезапный взрыв разметал куски самодельной металлической стены. Разбуженные, ничего не понимающие люди выскакивали из казарм, кто в чем придется. Они вслушивались в ночь, пытаясь понять, что за все нарастающий звук они слышат. Но с каждой секундой этот звук нарастал, пока не превратился в совершенно очевидный грохот несущегося поезда. Покрытые броней гиганты ворвались на базу бандитов несокрушимой лавиной, давя и сметая все вокруг стальными боками и отвалами. Передние поезда даже не остановились, двигаясь дальше. Они вырвали с корнем стены впереди, отбросив их, будто жалкие скорлупки на витур, и понеслись дальше, набирая ход. Впереди их ждали множество мелких поселений, которые опять же требовалось захватить. Правда, в отличие от этого места, живущим людям повезло. Ведь у них был другой приказ – захватить, по возможности сохранив как можно людей, беря их в плен. Когда разведчики узнали о столь лакомом кусочке, который представлял собой Питтсбург, было решено отправить гонцов к совету. Учитывая расчищенные и охраняемые пути, те добрались в рекордный десяток часов. На экстренном заседании совета заключили, что не стоит упускать такую возможность. Что там будет в Канзас-Сити еще неизвестно, а вот прямо сейчас есть относительно неплохой вариант. Также уничтожение бандитов привлекло бы слишком много внимания, и их все равно попытались попробовать на прочность. Ждать пришлось недолго. На помощь разведчикам совет выделил сильнейших. Как подкрепление с двумя поездами прибыли Томас Инквизитор вместе с Джоном Дубиной. Железнодорожные пути пересекали центр Питтсбурга, поэтому захватчики могли, не слезая с поездов, добираться почти до любой точки города. Конечно, часть маршрутов была уничтожена или порвана, но большая часть оставалась целыми. Никому и в голову не пришлось уничтожать или минировать линии сообщения. Но кому-то требовалось показательно уничтожить тех, кто первыми напал на мирных жителей Нью-Йорка. На тех, кто посмеялся над угрозами о неминуемой расплате. На тех, из-за кого все это вторжение и началось. Эти, мечущиеся в темноте глупцы, даже не осознавали, что стали тем удобным поводом, дабы военная машина Нью-Лэнда вновь начала раскручивать свой маховик. Хотя в их защиту стоит сказать, что не будь их, совет все равно нашел бы повод. Может, не столько красивый и подходящий, но нашел бы. Карательная акция была поручена Руквуду с Сергеем. Если с Волком все было ясно, он буквально жаждал возможности опробовать свои новые навыки 30 уровня, а его бойцы всласть пограбить и поубивать, то интерес Сергея заключался в другом. Люди и зомби. Без первых, нет вторых. Получив 30 уровень, Сергей поднял навык контроля над мертвецами еще выше. Теперь он мог подчинять не только 3-й, но и 4-й. Более того, количество единовременно подчиненных зомби в разы выросло. Требовалось начинать усиливать своих слуг. Сделать это можно было двумя способами. Тяжелым. В постоянных нападениях на сильных мутировавших тварей. Или легкий. Отдать своим слугам целое поселение на самое настоящее съедение. Сергей не знал, что выбрал бы до 30 уровня. Но теперь выбор казался ему очевидным. Напавшие на них люди уже были приговоренными трупами, чья казнь просто еще не состоялась. Также это было проще из-за того, что это поселение в большой степени было бандитским логовом, чем обычным поселением. Это значило, что женщин и детей тут было в разы меньше. Немаловажной причиной служило еще и то, что Сергей все-таки подчинил мясника. Закованный зомби 2-го уровня эволюции и так долго жил, ничего не делая. Сергей со странным чувством вновь взглянул в ничуть не изменившееся лицо того, кто почти преуспел в его убийстве. При этом властителя интересовал вопрос, сохранились ли у его врага хоть какие-то воспоминания и сможет ли он их восстановить хотя бы частично на 3-м уровне. Несколько десятков человек пытались открыть огонь по поезду, отчего их пули бессильно рикошетили, улетая в разные стороны. Состав, высекая искры, остановился. В стороны рухнули защитные стенки, и в побледневшие лица уставились десятки тяжелых орудий. Завизжали роторы гатлингов, раскручивая массивные, длинные, стволы. А затем первый из стрелков, повинуясь команде, нажал на кнопку огня. Дикий, глушащий все звуки, стрекот поглотил базу и находящихся в ней людей. Перед захватчиками не стояло цели оставить здания и инфраструктуру целыми. Пули из пулеметов, не замечая людей, прошивали тех насквозь, а затем крошили стены окружающих зданий в пыль. Цепочки выстрелов лазерными указками резали окружающую действительность на куски. Гулко бухали не настолько скорострельные орудия БМП, разрывая людей на куски и отрывая конечности. Вылетевшая откуда-то сбоку ракета врезалась в стенку обычного вагона, из которого одиночными вели огонь бойцы. Бухнула. Броня не выдержала, пропустив горящую начинку ракеты внутрь. Благо конструкторы подобное ожидали, разделив весь вагон бронированными секциями, дабы одно единственное попадание не поставило крест сразу на всем экипаже. Но жертвы все равно были. Обычной задачей ракет является пробитие брони боевых машин и уничтожение их начинок. Пара орудий сконцентрировалась на столь бесстрашных бойцах, в мгновение ока растерзав их укрытие, а следом и их самих. Этого, бандиты, никогда с подобным не имеющие дела, уже не вынесли. Они попробовали бежать, но кто бы им это позволил? Двери открылись и из поездов хлынули отряды элиты Нью-Йорка. Даже если бы у защитников появился кто-то, сумевший организовать оборону, это ничем им не помогло. Ведь кроме обычных людей в сражении включились и главные действующие лица. Руквуд взвыл и в мгновение ока, превратившись в еле видимое из-за скорости нечто, смазанной тенью мелькал среди бегущих врагов. Ему хватало одного единственного удара, чтобы убивать сразу несколько человек. Скорость и длиннющие лапы ему это позволяли. Человеческая плоть, как и снаряжение, не могли остановить его когти. Там же пировали и зомби Сергея. Получив карт-бланш на убийство, они вносили чудовищное опустошение. Особенно жутко становилось от того, что все погибшие, при этом не лишенные голов, через время вставали, бросаясь лишь на своих товарищей. Сражавшийся лидер не забывал пополнять свою свиту. Общение с людьми не могло не сказать на нем. Теперь зомби под его контролем иногда даже использовали зажатые в руках оружие, стреляя в спины бывших товарищей. Немому было скучно. Если вначале он с наслаждением бросал свои серпы энергии и работал когтями, то затем окончательно переключился на полосы энергии. Не было никакого азарта убивать тех, кто сделать тебе ничего не может. Следом за ним носился мясник. При этом из-за разницы в классе, он постоянно отставал. Но приказ властителя был сильнее. Папай старался сдерживать силу из-за наличия союзников. Он помогал тем, кто пытался штурмовать засевших в зданиях людей, выбивая двери и стены ударными волнами. Сергей же, царившая бойня не приносила ему удовольствия, но и прежней брезгливости уже не было. Ему было просто все равно. Стоило увидеть какую-то пытающуюся организоваться группу, как к ней навстречу летел иссушитель. Если дело происходило с системщиками, которые умирали не сразу, к иссушителю добавлялся шар смерти. Сергей решил поменять название плетения. Он не сильно запитывал эту магию, но даже так от этих взрывов расходились ударные волны. Вдалеке все сильнее и сильнее начала нарастать стрельба, взрывы и крики. Город не был готов к столь решительному нападению. Ухудшала ситуацию и слишком большая разница в силе. Вот, что-то вспыхнуло, и разом заполыхала пара стоявших рядом зданий. А чуть дальше, на другой стороне реки, в воздух крутясь, поднялся чужой танк, после чего пулей рухнул на землю. 30-й выходил уже на другой уровень, за пределами обычных войн. При этом сами люди еще толком даже не научились раскрывать его в полной мере. Город только начинал пылать, и до рассвета еще было далеко. Глава 26. Захват Питтсбурга был выполнен образцово и, можно сказать, по плану. Не готовые к столь стремительному и серьезному наступлению, большинство поселений просто не смогли ничего противопоставить. Тех, кто активно сопротивлялся, убивали, при этом бойцы Ньюленда постоянно призывали к немедленной сдаче, угрожая смертью. Многие, видя их подавляющую мощь, и впрямь опускали оружие на землю, позволяя идущим следом командам себя связать и отвести к пленникам. Конечно, не все поселения получилось захватить при первом ударе. Но при дальнейшем развитии событий ничего кардинальным образом не изменилось. Каждая из небольших деревень никак не пытались кооперироваться с соседями. Забавно, но технология, отработанная на Поднебесной, в полной мере раскрылась именно в Питтсбурге. Выжившее население города представляло собой 1080. Учитывая, что сам Ньюленд мог похвастаться чуть большим, чем 200 тысяч, это была огромная масса народа. Этих людей надо было организовать, охранять и кормить. Благо хоть погода на улице была не особо холодной. Август, в этих широтах отличное время. Это была одна из основных причин, почему Сергей и не стал ввязываться во все это дело. Его задачей было чистое уничтожение, и они справились на отлично. Поселения, посмевшие атаковать людей Нью-Йорка, больше не было. Их же трупами подзакусили зомби Сергея и лидера. Некоторые из первых смогли даже шагнуть до развитых, а парочка эволюционировать до единичек. Сергей не гнался за численностью, поэтому лидер мог позволить себе контролировать и первый уровень эволюции. Вся ненависть жителей захваченного города должна была рухнуть на совет. Именно они убили их защитников и захватили остальных. Сергей же не хотел никоим образом к этому приближаться. Он отлично видел, что многим из жителей Нью-Лэнда не по душе так вести себя по отношению к своим соотечественникам. И если поведение своих братьев-американцев они еще смогут простить, то столь же жесткое обращение с пленниками со стороны его самого может вылиться в самый настоящий бунт. А ему придется это делать, ведь далеко не все пленники будут готовы вести себя как паиньки. Сергею это было не нужно. Совет же спешно начал попытки сбросить с себя столь огромное давление. Большая часть людей не представляла для захватчиков опасности. Обычные работяги, бездомные, проститутки, весь подобный контингент после опросов выпускали на волю и даже предоставляли небольшое стабильное питание. Счастливчики получали первые рабочие места по уборке улиц. Другой работы пока не было, все же совет был не всесилен. Но в дальнейшем она обязательно появилась бы. Те же, кто мог представлять опасность, отправлялись в уже зарекомендовавшие себя штрафные роты. После чего новые войска отправлялись на зачистку оставшихся зомби Питтсбурга. В честь этого дела некоторые из людей Поднебесной были отпущены, дабы высвободить людей для контроля новых солдат. Осколки ньюлендовцы щедро взяли на себя. В этом участвовал и Сергей. Попутно властитель старательно экспериментировал со своими навыками и способностями. К его небольшому разочарованию система в очередной раз подтвердила, что класс «Некромант», хоть и может очень больно огрызнуться, все же заточен не под прямое противостояние. Там, где тот же инквизитор мог летать, бросать десятки разнообразных плетений из магии огня, Сергей получил штук 5 сомнительной ценности атакующих плетений. Получалось, что его самая сильная магия создана им же самим. Шар смерти являлся той основой, которую можно было развивать и экспериментировать. Но если некромант был слаб в прямо противостоянии, то в той же оборонительной войне или войне на истощение он представлял чудовищную опасность. Созданный относительно недавно Фрэнк являлся штучным продуктом, требующим кропотливой работы, но на выходе дающий уникальное существо. Хорошему некроманту, имеющему большое количество материала, не всегда стоит концентрироваться лишь на качестве. Начав копать в эту сторону перед властителем, открылась другая грань его силы – некроголем. Ужасная гора мертвого мяса десятков, а может и сотен убитых существ, слитых вместе нечестивой магией и оживленных с одной целью – нести смерть и разрушение, в отличие от того же ползучего ужаса, умеет самовосстанавливаться, да и прочность в разы выше. Младший слуга – почти тот же зомби, но в отличие от мертвецов системы, творением властителя могли стать и обычные монстры. Они теряли большую часть своих сил и мозгов, но при этом у них был пара внушительных плюсов. Они создавались массово, тратили минимум энергии и при этом легко контролировались создателем, почти не тратя ту же ментальную энергию. В бесконечных очистках осколков Сергей в полной мере раскрыл свои возможности. Уничтожая осколок посредством слуг и иссушителя, Сергей начинал творить таинство смерти. Вначале над ним возникало огромное полотно плетения младших. От каждого из знаков начинал идти зеленоватый дымок, опускающийся на поле битвы. Возможно было обойтись и без этого, но затраты энергии были бы больше. Дым втягивался в поломанные тела, подключаясь к нервной системе, пронизывая все тело. Затем шел отклик о допустимых повреждениях, если же они были чрезмерными, то тело бросалось. Создание простейшего разума и не знающий страха слуга готов. Но это было лишь началом. Если первое плетение забирает лишь более-менее целые тела, то задача второго иная. Зародившиеся слуги хватают своих невосставших товарищей или членов уничтоженных стай и тащат их в огромную кучу. Когда все тела стащены и утрамбованы, плетение активируется. Некроголем зарождается в центре этой горки плоти. Пара ближайших тел вздрагивает, и невидимая сила заставляет их слиться в один плотный комок. Мясо и кожа текут словно жидкость, смешиваясь, создавая непроницаемый серовато-белый колобок. Получившаяся основа выстреливает тоненькими струйками плоти, впиваясь в лежащие со всех сторон тела. Процесс идет довольно быстро. Тела хоть и вливаются в общую кучу, но уже нет полного слияния. Задача колобка — соединить все нервные системы в одну общую. И вот, процесс почти завершен. По уже сформированному шару проходит волна движения. Торчавшие во все стороны конечности бешено сокращаются. а напротив этого противоестественного творения стоит создатель-некромант, терпеливо подпитывающий свое детище маной смерти. А затем наступает череда нового осколка. Неизвестная форма, забавно выглядящие автоматы. Ничего не понимающие разумные поливают металлическими пульками несущуюся на них волну тупого, но очень живучего мяса. Сергей даже не пытался разглядывать их лица. Ему были неинтересны будущие трупы. Их стрельба бесполезна. Конечно, многие из младших слуг падают, лишившись связи с управляющим плетением, расположенным в голове. Но еще больше добегают до рядов бойцов и начинается рукопашная. Слуги слабы, но их цель отнюдь не в убийстве, а в намерении связать противника. Не дать ему отступить. Ведь следом тяжело переваливаются некроголемы, подминая собой пытающихся порвать его существ. Они втягивают тех внутрь себя, разрывают, превращая энергию жизни в смерть и от этого лишь растут, восстанавливая свои повреждения. Сергей даже не стал пытаться превращать их в человекоподобные фигуры, хоть теоретически и мог. Его монстры выглядели бесформенными комками плоти, из которых торчали монструозные конечности погибших мутантов. Вся эта мерзость тянется во все стороны, пытаясь ухватиться за врагов и затянуть их к себе. Нижние лапы напрягаются, толкая эти колышущиеся шары вперед. Они возвышаются всего на 2 метра вверх, но при этом в ширину и длину достигают всех 10. Сергей мог контролировать сразу нескольких подобных некроконструктов. Его максимум достиг 5 штук. Мог и больше, но их требовалось безостановочно кормить живой или мертвой плотью. На любое действие мясные шарики требовали энергию, которую поглощали из самих себя же. Оставь их хотя бы на пару часов, и они пожрут сами себя. Если создание Фрэнки было сродни ковке изящной шпаги, то некроголемы были подобны тяжеленной дубине, сделанной из вырванного с корнем молодого деревца. Самое же невероятное заключалось в том, что опыт с каждого убитого существа отправлялось не некроголемом, а прямиком к Сергею. Конечно, передача шла с небольшими потерями, но это не сравнится с той пропастью, которая была с тем же немым, ППМ, лидером и мясником, и властитель был счастлив. Его мечта, которую он так долго лелеял, наконец начала исполняться. Лишь в первых 2 осколках ему требовалось принимать участие, набивая необходимое количество материала. Затем же все, что от него требовалось, это идти следом за сметающей все и вся волной мертвецов, подпитывая их энергией и создавая новых тварей. В этом конвейере уничтожения не было даже отходов. Погибшие младшие слуги на полном ходу поглощались ползущими следом некроголемами. Иногда мясные шары подхватывали и еще живых младших, закидывая тех в свою вечно голодную утробу. Немногочисленных выживших монстров и разумных существ, успевавших увернуться от лап големов, убивали кружившие вокруг Сергея высшие слуги. Иногда по воле Сергея они кого-то пропускали. Сам некромант с удобством восседал на спине Фрэнки. Химера с легкостью тащила человека в доспехах, будто тот ничего не весил. Пропущенных существ Фрэнк убивал точными ударами лап. Сергей, следя за его разумом, поправлял удары, стараясь добиться лучшей точности и эргономики. К сожалению мужчины, химера не развивалась, навсегда застыв на том уровне сил, который он ей дал. В подобном веселье участвовали все системщики, не занятые приглядом за пленными. Сергей видел Руквуда, который совершал длинные прыжки, пытаясь научиться летать на выращенных крыльях. Его усиленный развитый навык позволил ему управлять своим телом в довольно широких пределах. Было видно, что зверь имеет некоторые представления о том, как летать. Скорее всего, система уже вложила ему это знание в голову. Но знать мало, требуется еще и уметь. Кроме крыльев, Руквуд вырастил многочисленные костяные пластинки по всему телу. Особенно плотно они росли на голове, образуя своеобразный костяной шлем. И Сергей не сомневался, что этот материал не сможет пробить даже автоматная пуля. А если даже и пробьет, мгновенная регенерация все восстановит. Уже сейчас убийство зверя могло стать очень медленным процессом, ведь судя по его ауре, магические воздействия он очень сильно ослаблял. Лиза через пару дней уничтожения осколков все же получила свой 30-й. Сергей лишь раз после этого ее видел. Вид самых настоящих энтов, медленно шагающих десятков деревьев, его все же немного удивил. Более того, на месте ее сражения оставалась земля, покрытая причудливой растительностью и деревьями. И в отличие от того, что было раньше, они не собирались вянуть в ближайшее время. Сергей же оставлял абсолютно обратный вид.